усобицы между родственниками. Святославу стали постоянно наговаривать на старшего брата Изяслава. Якобы тот собрался породниться с Всеславом Полоцким и потом изгнать своих братьев из их владений. Князь поверил наветам и, связавшись со Всеволодом, решил захватить Киев силой. Изяслав не решился вступать в сражение с братьями и вновь бежал в Польшу. 22 марта победители въехали в столицу. Святослав сам провозгласил себя великим князем и сел на отцовский престол. В это время митрополит Георгий находился в Константинополе и не мог вмешаться в конфликт между братьями. К тому же заболел и пользовавшийся у всех уважением игумен Печерского монастыря Феодосий. В следующем, 1074 году, он скончался. Многие представители духовенства осудили младших Ярославичей, поскольку они не имели права захватывать престол старшего брата, завещанный ему отцом Ярославом Мудрым. По просьбе Святослава Всеволод переехал с семьей в Киев, чтобы всегда ему помогать. Но потом ему было предложено править в Чернигове, в отличие от Переяславля, достаточно богатом и безопасном городе. Однако прочно обосноваться на новых местах братьям не удалось. В начале зимы 1076 года Святослав простыл, и у него вскочил большой фурункул. Местные лекари решили его разрезать, чтобы удалить гной, но операция прошла неудачно. У князя началось заражение крови, и 27 декабря он скончался. Сыновья решили похоронить его в Чернигове, в церкви Святого Спаса. Всеволод же переехал в Киев и занял великокняжеский престол. К этому времени Янке было уже 10 лет, и все перемены в жизни отца она хорошо осознавала. Изяслав, скитавшийся в Польше, узнал о переменах в Киеве и решил вновь попытаться вернуть великое княжение. Наняв поляков, он выступил в поход. Пришлось и Всеволоду со своими дружинниками отправиться ему навстречу. Он понимал, что не прав, поэтому не хотел сражаться со старшим братом. На Волыни Ярославичи встретились и помирились. Изяслав получил Киев и 15 июля въехал в родной город. Всеволод вернулся в Чернигов, где к нему на службу поступил сын Святослава, Олег, позднее прозванный Гориславичем. Казалось, что с 1077 года на Южной Руси должен был наступить мир. Но тут выяснилось, что сыновья Святослава крайне недовольны своим положением, ведь им не досталось отцово княжество. В апреле 1078 года Олег Святославич бежал в Тмутараканское княжество к брату Роману Красному. Изяслав же решил посадить своего сына Святополка в Новгороде, где княжил Глеб Святославич. В результате сторонники киевского князя убили Глеба, и Святополк беспрепятственно занял богатый Новгород. Бесспорно, Всеволод осудил старшего брата за вероломное убийство племянника, поэтому он распорядился перевести тело Глеба в Чернигов и похоронить в Спасском соборе рядом с отцом. Юная Янка приняла участие в церемонии погребения и горько оплакивала родственника, о котором слышала только хорошее. Был милостив к убогим, всегда привечал у себя странников, заботился о церквах, горячо защищал веру, сам был кроток и очень красив. Он даже не успел жениться и оставить потомство. Княжна в очередной раз поняла, насколько безжалостной и жестокой может быть междоусобная борьба. Однако долго горевать о безвинно погибшем Глебе Янке не довелось. Уже в августе этого же 1078 года ей пришлось с родителями, братом и сестрами превратиться в бездомных беглецов. Дело в том, что недовольный сын Святослава Олег Гориславич уговорил тмутараканского князя Бориса Вячеславича напасть на дядю Всеволода и изгнать его из Чернигова. В помощь они наняли половцев. Решающее сражение состоялось 25 августа на реке Сож. На этот раз военное счастье изменило отцу Янки. Многие его воеводы были убиты, и самому ему пришлось бежать сначала за семьей в Чернигов, а потом с женой и детьми в Киев, к старшему брату. Изяслав посочувствовал беглецам и напомнил им, что совсем недавно он сам скитался за границей из-за того, что был изгнан из родного города коварными братьями, в том числе и Всеволодом. Однако он был готов забыть прежние обиды и обещал наказать племянников. В помощь он позвал из Выжгорода сына Ярополка. А Всеволод связался со старшим сыном Владимиром. Позднее он будет прозван Мономахом. Итак, четыре достаточно воинственных князя с многочисленными дружинами выступили к Чернигову. Хотя Бориса и Олега в городе не было, жители со страху закрыли все ворота и приготовились отбивать атаки. Но Владимир Всеволодович поджег окраины и заставил всех собраться в Детинце. О сопротивлении не могло быть и речи. Тем временем Олег и Борис собрали своих воинов и попытались было дать бой родственникам, хотя силы были явно неравными. Сражение состоялось 3 октября недалеко от Чернигова на сжатом поле. Первым пал Борис Вячеславич, оказавшийся в гуще злой сечи. Его дружинники стремительно бросились к Изяславу, издали наблюдавшему за происходящим, желая отомстить за своего князя. Одному из них удалось вонзить в плечо великого князя копье, и тот сразу же упал бездыханным. В страхе Олег Святославич бежал со своими дружинниками на юг, и на этом междоусобица закончилась. Гибель Изяслава всех очень опечалила. Его тело положили в лодку и по воде отвезли в Киев. Там представители духовенства переложили князя на траурную повозку и с псалмами повезли к Десятинному собору. Громче всех рыдал сын Изяслава Ярополк. «Отче, отче мой, ты не жил без печали на этом свете. Много напастей терпел ты от людей и родных братьев. Сам же за брата сложил голову свою». Присутствовавшая с мачехой и сестрами Янка понимала, что слова двоюродного брата справедливы. Ей было жаль незлобивого нравом дядю, который был добр ко всем и не платил злом за зло. Ведь он мог бы отказать отцу в помощи и вспомнить, что тот совсем недавно разграбил его имущество и заставил скитаться. Изяслав оказался одним из немногих Рюриковичей, который без всякой корысти, только от душевной доброты, выступил в защиту обиженного брата. Для всех его поступок стал полезным нравственным уроком, а гибель — огромным горем. Новым великим князем стал Всеволод. Он был последним из уцелевших сыновей Ярослава Мудрого. Не остался без князя и Чернигов. Туда поехал Владимир Мономах. Ярополк Изяславич был вынужден довольствоваться Владимиром Волынским, Стуровым. В следующем году сыновья Святослава Роман и Олег попытались вместе с половцами захватить Переславль Южный, но Всеволод не позволил им этого сделать. Он заключил мир с половецкими князьями, и те убили Романа. Олега же схватили хазары и продали в рабство в Константинополь. Это позволило Всеволоду присоединить к своим владениям Итмутраканское княжество. Правда, через 2 года его захватили. Сначала Давыд Игоревич и Володарь Ростиславич, а потом вернувшийся из Византии Олег Святославич. С печалью узнавала Янка, что ее близкие родственники не хотят прекратить кровавое междоусобие. Так, в 1085 году, подученный злыми советниками Ярополк Изяславич решил сразиться с ее отцом, надеясь на победу над престарелым великим князем. Но Всеволода был могучий помощник, сын Владимир, который быстро навел порядок на Волынщине. Ярополку пришлось бежать в Польшу, а его мать и жена попали в плен. По приказу Всеволода они были привезены в Киев, где за ними установили надзор.